Глава 16. Руслан. «Пристегнулись?» — спросил я нарочито спокойно, пытаясь хоть как-то снять напряжение, которое буквально пропитало воздух в салоне автомобиля. «Да», — радостно отозвался Матвей из заднего сиденья. «Дядь Руслан, Тор поедет с нами на тренировку?» Я глянул в зеркало заднего вида и едва заметно улыбнулся. Малой сиял, словно фонарик, и я не мог отвести глаз от пса, который явно наслаждался вниманием. «Сегодня не получится, дружище. У Тора важное задание — найти преступника. Но обещаю, мы еще покатаемся вместе». «Жалко», — расстроенно протянул он, но тут же переключился. «А у вас работа опасная, да? Мама говорила, вы спасаете людей». Я заметил, как Оля напряглась, отвернувшись к окну. Ее плечи были сжаты, руки нервно перебирали ремешок сумки. Я внутренне вздохнул. Она и правда не хочет видеть меня рядом. Но кто бы ей позволил? «Бывает и такое», — ответил я. «Наша работа — защищать тех, кто нуждается в помощи». «Круто!» — выдохнул Матвей с восхищением. «Да», — тихо сказала Оля, не оборачиваясь, — «герои нашего времени». Я бросил на нее быстрый взгляд, заметив в ее голосе не то сарказм, не то грусть, не удержался, перевел взгляд ниже на ее руки. Она снова нервно поправила рукав кофты, и я вдруг ясно увидел на ее запястье свежий синяк, темно-синий, уродливый. Меня словно током ударило, пальцы сжались на руле так сильно, что костяшки побелели. Сердце в груди рванулось куда-то вниз, под ребра, а гнев, словно раскаленная лава, заполнил все внутри. «Оля!» — голос сам сорвался на низкие ноты. «Откуда синяки на руках?» Она вздрогнула и резко спрятала руку, нервно опуская рукав. «Не твое дело, Руслан!» — сказала тихо, сдавленно, отвернувшись еще сильнее к окну. «Ты серьезно думаешь, что я просто так оставлю это без внимания?» Я едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. «Ты боишься его. Я вижу это по твоим глазам, по твоим движениям. Сколько еще ты собираешься это терпеть?» Она резко повернулась ко мне, и я впервые увидел в ее глазах не просто раздражение или страх. Я увидел отчаяние. Ее губы дрогнули, взгляд метнулся назад, где сидел Матвей. «Руслан, не надо. Не сейчас. И вообще, просто отвези нас и забудь, пожалуйста». «Забудь?» — почти прорычал я, чувствуя, как внутри снова закипает. «Ты вообще понимаешь, что происходит? Ты боишься мужа, а твой сын вынужден наблюдать за этим изо дня в день. Ты правда думаешь, что я способен пройти мимо и сделать вид, что ничего не вижу?» «Хватит!» Голос ее сорвался на виск, она прикрыла глаза и глубоко вдохнула. «Просто хватит, Руслан! Останови машину, пожалуйста, мы уже на месте!» Я посмотрел вперед и понял, что мы действительно подъехали к спортивному комплексу. Заговорился, забылся. Слишком уж острыми оказались эмоции. Оля выскочила из машины так быстро, будто боялась, что я последую за ней. Матвей, радостно помахав рукой, выбежал следом, но успел крикнуть. «Спасибо, дядя Руслан! До скорого!» Я выдохнул, откинувшись на спинку сиденья. Я едва сдерживался, чтобы не ударить кулаком по приборной панели. «Ну почему она такая упрямая? Почему снова и снова убегает, даже когда ей явно нужна помощь?» Все-таки не удержался. Вмазал ладонью по рулю, выругался и резко заглушил двигатель. «Так просто я ее не оставлю. Мне нужны ответы, и она их даст, хочет она того или нет». Выйдя из машины, я уверенно зашагал в сторону спорткомплекса. Сердце стучало тяжело, гулко, будто я собирался не на простой разговор, а на операцию. Что ж, отчасти так и было. Зайдя в холл, я осмотрелся, пытаясь понять, где может быть Оля. Здание оказалось большим и запутанным. Я свернул в первый попавшийся коридор и толкнул дверь, рассчитывая попасть в какой-то административный кабинет. Но вместо этого оказался в просторном спортивном зале, где уже шла тренировка. Я застыл на месте, чувствуя, как от увиденного сбивается дыхание. Матвей. Он стоял в центре зала перед грушей и внимательно слушал тренера. Я смотрел на него, не отрываясь. Мои глаза словно сами находили знакомые детали. манеру стоять, слегка наклонив голову, сосредоточенный взгляд, даже то, как он поправлял боксерские перчатки. Меня прошибло холодом, а затем резко бросило в жар. Он — моя копия. Я не ошибался. Я не мог ошибаться. Передо мной стоял мой сын, живой, настоящий, такой же, каким был я много лет назад. Сердце в груди сжалось болезненно и сладко одновременно, дыхание сбилось окончательно. Столько лет я жил, не зная, что у меня есть сын. Столько лет она скрывала его от меня. Почему, Оля? Что такого произошло тогда, 6 лет назад, что заставило тебя бежать, не сказав ни слова? Я вышел обратно в коридор и привалился спиной к стене, пытаясь взять себя в руки. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно на весь спорткомплекс. Теперь я знал правду, и от этой правды уже невозможно было сбежать. Оля и Матвей — моя семья. И если им угрожает опасность, я выверну наизнанку все, что только смогу. Но я больше не позволю им страдать. Никогда. Оля может сопротивляться сколько хочет, но теперь я знаю главное — и уступать уже не собираюсь. Мои руки сами собой сжались в кулаки. Держись, Чернов, теперь твои дни сочтены.